стали учить, как заправлять койки. Одеяло подоткнуть с двух сторон под матрас, вторую простыню стелить на выпуск. «Финикин, ты все понял, что я сказал?» «Так точно. Когда по-русски, я все понимаю. Уже застелил свою коечку? Как приказывали, наять!» Финикин думал, что старшина не рискнет акробатничать. Но Росомаха немало в жизни побегал по трапам, и через секунду он уже взлетел под самый потолок. Тотчас же сверху вниз на палубу кувырнулся матрос Финикин за матрасом, подушкой и одеялом. «Зачем врешь?» — спокойно сказал старшина. «Думал, я поленюсь слазать. Перестилай заново». Пришлось Финикину затаскивать матрас наверх, в зубах. Руки-то заняты. Савка кинул ему под потолок подушку. «Так тебе и надо», — отомстил он на словах. Посреди кубрика две железные койки для старшин. Возле них столы для учебных занятий и чтения. Колесник прибил к своему борту плакат: «Краснофлотец, отомсти!» Росомаха гвоздями укрепил над своим бортом красочный лозунг политотдела флота: «Врагов не считают, их бьют». Порядок в кубрике определился. Росомаха погрозил своему классу молотком. «Я разные эти морские фокусы знаю. Сам, будучи первогодком, в ботинке старшине объедки от ужина по ночам сыпал. Бывали случаи, когда старшина спит, а к его койке подключают электрические провода. Но со мной вам этого провернуть не удастся. Я вас всех», — энергично заключил он, — «сразу выведу на чистую воду». Забил в стенку гвоздь и развесил на нем свой бушлат. «Кто среди вас московский?» — спросил Росомаха. Перед ним мгновенно вырос, как из-под земли, расторопный и быстроглазый подросток. «Есть!» — отпечатал он, приударив бутсами. «Будешь старшим в классе, мне помощником. По опыту жизни знаю, что московские сообразительные и никогда не теряются. Есть быть старшим, только я не московский, я ярославский. Так чего ж ты петушком таким выпорхнул? Вы же меня позвали? Ярославских не звал, звал московского. Я и есть московский, а зовут меня Игорем». Росомаха скребанул себя в затылок. «Все равно, ярославский еще похлеще московских. Тоже пальцы в рот не клади, откусит». От дверей послышалась дудка дневального пороти. «Внимание! Каперанг обходит кубрики!» В землянку шагнул Аграмов, принял рапорты от старшин, оглядел всех. Поплясал на палубе, проверяя, не скрипят ли половицы. Потом сказал: «Печи топить круглосуточно, чтобы дерево просохло. Старшины, ввести на топку печей особое дежурство». Хитро прищурясь, Аграмов вдруг присел на корточки. «Посмотрим, где у вас табачок секретный хранится». С этими словами Аграмов полез рукою на одну из полочек, крякнул и извлек наружу «Критику чистого разума» Канта. Кажется, если бы начальник школы достал бы с полочки гремучую змею, и то не столь велико было бы его удивление. «Кант? Чей?» К нему резво шагнул Юнга ростом с ноготок. «Николай Поскочин. Это я читаю». «Поскочин?» — переспросил Аграмов. «Фамилия знакомая. Известна из истории флота. А не рано ли ты взялся за Канта?» «Для Гегеля рановато», — ответил Юнга. «А Кант вполне по зубам». И пошел шпарить насчет дедукции категории. Аграмов со вниманием его выслушал, не перебил. Юнги притихли по углам, потрясенные тем, что среди рулевых объявился философ. Росомаха растерянно смотрел на Колесника, а Колесник глуповато взирал на Росомаху. Немая сцена продолжалась недолго. Аграмов спросил философа: «А где твой отец, Юнга поскочен? Не на флоте? А его